Евгений Панов. Судьба бастарда. Пролог. «Эрвин, прошу, не надо!» В мою правую руку, как клещ, вцепился худощавый подросток с ярко-рыжей шевелюрой на голове и в точно такой же униформе, как и на мне, и с точно такими же серебряными узкими погонами на плечах с цифрой 2 на них. Я дернул рукой, пытаясь стряхнуть своего однокурсника, но куда там? Он вцепился своими пальцами так, что, боюсь, синяки могут появиться на руке. Пришлось остановиться, потому что тащить на буксире такой якорь было, мягко говоря, затруднительно. Ты понимаешь, что если их сейчас не остановить, то это будет продолжаться бесконечно? Вздохнув, спросил я. Или тебе нравится такое отношение с их стороны? Нет, конечно, не нравится. Парнишка с каким-то облегчением вздохнул и наконец-то отпустил мою руку. Просто мой отец должен в скором времени получить повышение в департаменте. А сам знаешь, кто отец этого Фитца. Поэтому конфликт с ним может отразиться на моем отце и на всей нашей семье. Это тебе бояться нечего, а в моем случае все по-другому. Так что я лучше потерплю немного, а там их компашка, глядишь, найдет себе новое развлечение с кем-нибудь другим. Пфу! Я плюнул себе под ноги и пошел в обратном направлении. Кулаки отчаянно чесались от желания врезать кому-нибудь по морде. Впрочем, самый большой запал уже прошел. В конце концов, если человек не против того, чтобы над ним издевались, чтобы ему в ранец подкидывали дохлую крысу, а только что отстиранной и выглаженной формой мыли полы в сортире, то это его и только его выбор. Хочет быть терпилой, так зачем это ему мешать? Конечно, в данном случае затронута еще и честь нашей учебной группы, но с этим я разберусь позднее и по-тихому. В открытую все равно ничего не докажешь. Просто потому, что Фитц и его прихлебатели учились на элитном первом факультете кадетского корпуса, на котором обучались сыновья высокопоставленной аристократической элиты империи. А я, как и бедолага Пауль, на втором. Тут у нас, как говорится, и труба пониже, и дым пожиже. На нашем факультете учились в основном дети чиновников, пусть занимающих довольно значимые посты, но все же просто чиновников. Ну и я до кучи. Бастард герцога Арвида дель Вайсберга, советник и правой руки нашего императора. Почему я при этом учусь не на первом факультете с элитой, а на втором? Ну так на то я и бастард. Хорошо еще, что папаша признал меня своим, пусть и незаконно рожденным, но все же сыном, а не приказал вышвырнуть нас с матерью на улицу. Хотя в силу своего происхождения благородной приставки «дель» к фамилии я лишен. Да и фамилия моя сократилась до короткого «Вайс». Таким образом, позвольте представиться. Я Эрвин Вайс, 15 лет, воспитанник императорского кадетского корпуса. Учиться здесь мне еще один год, и дальше моя дорога прямиком в военное училище. Такова была воля моего здешнего папашки. Почему здешнего? Тут все просто и сложно одновременно. Дело в том, что я родился не в этом мире. Когда-то, 10 лет назад, меня звали Андреем Фроловым. И было мне тогда 38 лет. Родился я не просто в России-матушке, а в самом что ни на есть СССР в 1986 году от Рождества Христова. Ну а дальше школа, служба в армии, институт. Свою вторую половинку я так и не встретил, хотя искал очень даже тщательно среди своих многочисленных подруг. В последние годы работал в довольно крупной компании на хорошей должности, увлекался военной историей. На этой почве познакомился с классными ребятами-реконструкторами и участвовал в их мероприятиях. И все было просто замечательно, пока однажды я не лег спать в своей кровати, а проснулся уже в совершенно другом, мне абсолютно незнакомом месте. Да что там месте, я проснулся в совершенно другом теле. В теле 5-летнего мальчишки, который упал с вдруг понесшей лошади, и, судя по всему, душа его покинула этот бренный мир. Ну, а моя, соответственно, заняла пустующее место. Вот такая вот получилась петрушенция. 10 лет назад. «Андрюх, да забей ты!» Серега наполнил мою рюмку до краев, и я ее тут же опрокинул в себя, совершенно не чувствуя вкус алкоголя. Затем поставил пустую тару рядом с бутылкой, показывая глазами, что нужно повторить. Нет, реально, завязывай уже!» Мой друг детства возмутился, но посуду наполнил. «Ты не понимаешь, Серый», — уже изрядно заплетающимся языком произнес я. «Я же ее по-настоящему любил. Я же уже кольцо собрался покупать, чтобы предложение сделать, и вот...» Да, это была настоящая драма. Увидеть девушку, которую считал своей и с которой собирался связать всю свою жизнь, страстно целующейся с каким-то мажором, который при этом по-хозяйски лапает ее. И самое дерьмовое в этом то, что она даже не стала отрицать и как-то пытаться оправдаться. Лишь хмыкнула с усмешкой и произнесла что-то вроде «А чё такого?». И ладно бы я был каким-то там уродом или жмотом. Нет, я всегда относился к ней с нежностью и вниманием не обделял, не говоря уже о подарках. Благо, вполне себе приличный доход позволял и хорошую квартиру иметь, и недешевую иномарку, и поездки в теплые страны раз, а то и два раза в год. Но нет... Она посчитала все это недостаточным. Видимо, до поры до времени я был ей просто удобен. А как подыскался более лучший с ее точки зрения вариант, то надобность во мне тут же исчезла. От этих горьких мыслей я уже сам потянулся за бутылкой и, что закономерно, столкнул ее на пол. На звук упавшей тары с остатками алкоголя на кухню заглянула Наталья, жена моего друга. «Так, мальчики, вам уже хватит, и пора ложиться спать». «Серёж, я Андрею на диване в зале постелила. Давайте, закругляйтесь и в люлю». «Не-не-не!» — запротестовал я, мотая головой. «Натах, я домой. Мне и правда хватит. Вы мне только такси вызовите». «Серёж, ты же не пил? Отвези его сам домой, проследи, чтобы спать лёг, а не пошёл дальше догоняться». «Ну, по поводу догоняться, это Серёгину супруга зря. Я, если сказал, что мне хватит, то значит, так оно и есть. И ничто не в силах сбить меня с этого. И сплю в таком состоянии я всегда исключительно у себя дома. Тот же Серёга всегда со смехом говорит, что у меня включается внутренний автопилот, который уверенно ведёт меня ровно до паласа в моей спальне». Стоит только ноге почувствовать мягкость родного ворса, как автопилот вырубается, а вместе с ним вырубаюсь и я. Пару раз прямо на том самом паласе спал. Как мы доехали на другой конец города и как поднялись в квартиру, я почти не запомнил. Так, пьяные, туманно-мутные обрывки реальности иногда проникали в сознание. Более-менее что-то осознавать я начал уже у себя дома. Раздевшись с помощью друга, я завалился в кровать, и последнее, что услышал, проваливаясь в вязкую трясину пьяного сна, это звук закрывающейся входной двери. Впрочем, сном это назвать было трудно. Какое-то пьяно-серое марево, которое начало вначале чуть заметно, а потом все быстрее и быстрее крутиться, казалось, в самой голове. «Вертолеты начались», — успел подумать я, когда к горлу внезапно подступил горько-кислый комок. Я, не открывая глаза резко, насколько это было возможным в моем состоянии, перевернулся на бок к краю кровати и вдруг почувствовал, что падаю в эту самую серую круговерть. Сердце бешено застучало в груди, и я невольно сгруппировался, ожидая очень скорого свидания с полом, но падение и не думало прекращаться. Хорошо, хоть тот тягучий горький комок в горле передумал проситься наружу и затаился где-то внутри организма. Это был единственный положительный момент, потому что движение куда-то вниз все убыстрялось и убыстрялось. Впрочем, может, мне это лишь казалось в пьяном бреду. Я сделал попытку открыть глаза, и хоть и не сразу, но у меня это получилось. Лучше бы я этого не делал. Я действительно падал, падал в самое сердце этой серой мглы, изредка освещаемой всполохами света, словно кто-то там за этим непроглядным пологом работал с электросваркой. Не знаю, сколько времени продолжалось это мое падение-полет, по моим ощущениям, пару часов точно. Но в какой-то момент я вдруг понял, что не чувствую биения своего сердца. Вот только что оно нещадно молотило, разгоняя по крови адреналин, а сейчас внутри было пусто и могильно тихо. «Я что, умер? Да ну нафиг, я же мыслю! А следовательно, существую. Хотя кое-кто утверждает, что после своей смерти человек еще какое-то время все слышит и все воспринимает, но реагировать уже не может. Но я-то могу поворачивать голову в разные стороны, могу видеть и анализировать увиденное. Хотя, на что тут смотреть? Ну, разве что вон на ту приближающуюся яркую точку, которая стремительно росла в размерах. Блин, да меня реально несет прямо на нее! Это что, тот самый пресловутый свет в конце тоннеля, который якобы видят люди в момент смерти? Яркая точка тем временем превратилась в сияющее ослепительным светом кольцо, сквозь которое я пролетел. Нет, ни райские кущи, ни ряды адских котлов и сковородок с кипящим маслом не выстроились передо мной. Зато подо мной была равнина со стоящим на ней большим, я бы назвал это имением, со всеми подобающими этому постройками, шикарным и красивым, особенно при виде сверху парком, и большим прудом с островком и стоящей на нем беседкой. Где-то чуть в стороне протекала довольно полноводная река, на берегу которой расположились добротные дома то ли небольшого городка, то ли крупной деревни. Хотя, скорее всего, все же городок. Не думаю, что в деревне будут мощеные улочки и центральная площадь с фонтаном. На какой-то миг я завис над всем этим великолепием и только тут осознал, что не чувствую своего тела. От слова совсем. Я был бестелесным духом. И почему-то осознание этого меня не особо взволновало. Ну, как говорится, и так жить можно, наверное. Не успел я порадоваться своему новому, так сказать, облику, как меня неведомая сила потянула в сторону того самого имения. Попытался сопротивляться, но не тут-то было. То ли силёнок у меня маловато, то ли просто сопротивляться такому абсолютно бессмысленно. Но крыша пристройки приближалась ко мне со скоростью скоростного поезда. Я хотел было закричать, но тоже не смог. Бестелесные духи, знаете ли, вообще ребята молчаливые. Ну, я теперь тоже в их числе. Пролетев сквозь крышу, покрытую черепицей, сквозь потолок, я влетел в небольшую комнату и замер над кроватью, над которой лежал маленький мальчик лет 4-5. На его голове была повязка из бинтов. Мертвенно-бледное лицо почти сливалось с таким же белоснежным покрывалом, которым он был укрыт по грудь. Рядом с кроватью на полу на коленях стояла молодая женщина и, держа обеими руками ладошку ребенка, что-то шептала, не замечая льющиеся из глаз слезы. Что именно она шептала, расслышать было невозможно, но очень похоже было, что молитву. Мальчик неровно дышал, даже скорее всхлипывал. Видно было, что он из последних сил держится за жизнь, но сил этих у него уже не осталось. Вот он судорожно всхлипнул и тут же обмяк. Женщина надрывно закричала и, схватив ребенка, что из силы прижала к себе, а меня вдруг потащила прямиком к ним. Вначале медленно, а потом рывок, и я застонал от дикой боли, что, казалось, жгла огнем все мое тело. Мое тело? Я открыл глаза и с удивлением увидел прямо перед собой изумленное лицо той самой женщины. На этом сознание меня окончательно покинуло.